Глава вторая. Утреннее солнце освещало потолок старого дома семьи Ли в городе Эйн. На нем сквозь полок виднелся рисунок плывущих розовых облаков. Дедушка Чень сам их нарисовал лет 10 назад. «Тыковка! Проснулась!» — прозвучал крик Ли Сюэ с внутреннего двора. «Вчера ты упала в обморок в школе. Молодой господин Лун принес тебя домой, перепугав всех соседей. Но он так мужественно выглядел с тобой на руках, как настоящий принц из небесной столицы. А ты... не смей больше так падать в обморок!» «Лун Кай принес меня?» — спросила Ли Лань. «Сяо Лань, хорошо, что ты очнулась», — прошептал дедушка и присел на край кровати, взяв внучку за запястье. «Скажи мне, ты ведь... вернулась из будущего?» «Дедушка Чень!» «Это он. Ее дедушка из плоти и крови. Живой. Шершавая ладонь правой руки теплая. Такие же добрые глаза. Длинные волосы, собранные в тугой пучок. Седые, легкие морщины на благородных чертах лица. «Дедушка Чень! Я должна так много вам рассказать! Я просто обязана вас предупредить!» «Ты не можешь». Он опустил ее руку, проверив пульс. «Состояние твое пришло в норму. Я рассказывал об этом в детстве, помнишь? Если кто-то из нас погиб в будущем, нам не следует об этом знать». «Но, дедушка, это имеет значение для всего мира!» «Нет», — ответил он холодным тоном. Во взгляде его читалась строгость и властность лидера скрытого ордена Хэйань. «Это твое бремя. И только твое. Будь это в моей власти, я бы также вернулся в прошлое. За всю жизнь я лишь раз использовал семейный дар, пытаясь спасти единственного сына от гибели, твоего отца. Я встретил его, и тогда он взял с меня клятву позаботиться о тебе. Но позже Ли Кай все равно выбрал благородную смерть. Это непреложное правило. У каждого своя судьба. И каждый платит за свой выбор». Ли Лань опустила взгляд, полный слез, на руки и сжала одеяло с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Ты станешь сильной, я уверен», — продолжил дедушка. «Ты будешь трудиться и прилежно учиться, и тогда сможешь принимать последствия своих выборов с открытым сердцем. Тебе страшно. Так было и мне, когда я впервые использовал это заклинание возврата. Но не выкидывай свою жизнь в грязь, когда она дает тебе второй шанс. Борись, хорошо?» «Мэй-Мэй, у тебя ведь сегодня день рождения!» — крикнула Ли Сюэ с внутреннего двора. «Мэй-Мэй» используется, чтобы говорить о младшей сестре или обращаться к ней. «Сегодня ты сдаешь ЦИ в архиве. Не опаздывай!» «И не смей больше беспокоить дедушку такими выходками!» Ли Сюэ была старше Ли Лань на 4 года, но только по возрасту. Она любила рассматривать и наряжаться в красивое одеяние, украшать себя цветами из шелка и жемчуга, носить подвески и браслеты больше, чем выполнять обязанности по дому или в семейной мастерской. «Никому больше не рассказывай о том, что вернулась из будущего. Пообещай», — прошептал дедушка. «Хорошо, деда». Он обнял внучку, потом поднял ее лицо и вытер слезы. Его старый халат оттенка глины привычно пах растительной краской. «Улыбнись. Сегодня день, когда такое сокровище, как ты, появилось на свет», — произнес он, надев ей на руку браслет из гладкого зеленого камня. «Это зачарованный нефрит спокойствия. Не снимай его 10 дней». Дурные воспоминания и тревоги не будут тебя тяготить. Но мы должны встретиться у одинокой глицинии, что растет за городом, через эти 10 дней после захода солнца, чтобы поговорить о твоих меридианах ЦИ». Глицинии — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства бобовые, с крупными кистями душистых лиловых цветков и сладким запахом, напоминающим белую акацию. Он выдохнул и с грустью улыбнулся. «Иди, умойся. Я уже приготовил кувшин с водой. Буду у старой госпожи Ню, если тебе что-то понадобится или снова почувствуешь себя плохо». Ли Лань кивнула и встала. Глубоко в сердце она решила сохранить намерение спасти всех, кого сможет, от той участи, что ожидает их в будущем. Собравшись силами после тяжелого сна, она умылась чистой водой с запахом цветков сливы, потом огляделась и поставила руку на деревянный сундук с изображением водного дракона, свернувшегося 9 кольцами, 11 изгибами и 100 коленцами. Пальцы ее следовали по шероховатой поверхности узора. Он достался семье Ли от одного из принцев дома Ши многие столетия назад. Что, если бы Ли Лань выбрала сторону ордена Хэйань, единственный скрытый орден в империи? Кроме них, обучением занимались только школы при кланах. Они стремились защитить наследие клана Ши и развивать запретные техники темного пути, используя кровь сакральных зверей. Когда она пошла в имперскую армию вместе с другом Гоу и Ченом, первым делом их заставили поверить в то, что орден никогда не заботился о чьем-либо благополучии, кроме собственного. Но сколько лет Ли Лань знала дедушку Ченя, он никогда не казался плохим человеком. И все же Хэйань были врагами императора Яна, плохое и хорошее. Это как светлая и темная сторона пути. Если кто-то посмотрит на темное со стороны светлого, оно будет казаться плохим. Так же, как и светлое со стороны темного. Нет однозначного ответа на вопрос о том, что Ли Лань должна сделать, чтобы сохранить жизни тех, кого любит. Она выдохнула с тяжестью, а потом достала из сундука коричневую кофту с узором из бабочек, порхающих в траве, и изумрудную юбку. Потом взяла щеточку для волос со столика и встала перед бронзовым круглым зеркалом, откинув с него покрывало. Бросила взгляд на фарфоровую вазочку с пластинками пудры, румяной помады, но поморщилась и не стала ничего трогать. Нижнюю одежду запахнуть направо. Однажды в детстве Дзэдзэ одевала меня для прогулки, запахнув нижнюю одежду налево, и тетя наказала ее, потому что так надевают одежду на покойников. Дзэдзэ используется, чтобы говорить о старшей сестре или обращаться к ней. Тетя Фань была вторым ребенком в семье Ли после отца Ли Лань, Ли Кая. До того дня, как пропала без вести в горах, она смеялась, когда расчесывала волосы Сяо Сюэ, и говорила, что женщины семьи Ли подобны прекрасным цветам. Бледнокожие, черноволосые, с большими глазами, хрупкой фигуркой и с тонкими ручками, словно кисти для каллиграфии. Юные девушки могли бы считаться первыми красавицами в любом уголке империи Цзиньго, если бы только не... «Темные повязки», — прошептала Ли Лань тихим голосом, отложив щетку в сторону и взяв повязку. «Не забывай и надевай». Внутренний двор был такой же, как помнила Ли Лань. Нет разрушенных стен, нет выжженной травы, нет сломанной черепицы, нет кровавых потеков на расколотых камнях дорожки. Ничего, что предвещало бы ужасное будущее. Этим солнечным, мирным утром в начале весны персиковое дерево цвело у пересечения каменных дорожек, окутывая облаком сладкого аромата каждого, кто проходил мимо. Семья Ли занимала центральный дом, а по бокам жили два старика. Госпожа Ню, она же старая подруга дедушки Ченя, и господин Цзю, что отсутствовал почти круглый год, проводя время в странствиях по империи. Изящная девушка протягивала ладони к цветкам персикового дерева. Узор на ее верхнем одеянии сверкал на солнце. Прическа собрана в легкий узел розовым платочком. Ее милое овальное лицо озаряла улыбка. «Ты соизволила проснуться?» — прозвучал голос девушки с издевкой. «Иль собиралась проваляться весь день в кровати под пологом. Забыла, что сегодня твой день сдачи ЦИ в архиве внутренних и внешних рек?» Из-за ошибки на повязке у тебя две даты рождения. Получаешь ли ты два подарка от милых подруг? Ли Сюэ, перестань говорить, как бродячие актеры, — ответила Ли Лань, решая обойти дерево стороной. «Ха-ха-ха!» — засмеялась Ли Сюэ, поймав сестру за рукав. «Неужели не будешь жаловаться на то, как это не дает тебе покоя, что не любишь дни рождения, но больше то, что у тебя нет милых подруг?» Она права. У Ли Лань никогда не было близких подруг. Не только потому, что она не хотела ни с кем дружить, но из-за принадлежности к темным повязкам. Она казалась мрачной, потому что никому не хотела показывать свою улыбку, и за спиной часто слышала, как другие дети шептались, что потомки заклинателей темного пути не могут улыбаться без темного помысла. Лилань была единственной среди учеников своего поколения из потомков клана Ши в школе при клане Ба. Это могло быть одинокое и несчастливое ученичество, если бы не помощь дедушки и встреча с Гоу и Ченом. «Ты!» — начала она, но Ли Сюэ схватила ее за щеки. «Улыбнись, Мэй-Мэй!» — произнесла она. «С днем рождения! Дедушка приготовит хороший ужин на вечернее празднование. Будут твои любимые сахарные пирожные с семенами лотоса. Но вот сейчас я думаю его отговорить. Ты только посмотри, какие пухленькие щечки! Скоро ты и в лунные ворота не войдешь!» «Ты!» — ответила Лилань и убрала ее руки. «Между прочим», — начала заговорщическим тоном сестра, — «я кое-что подсмотрела в твоем артвеере. Письмо от юноши». Она достала синий веер из широкого рукава одеяния и замахала им перед носом сестры. На артефакте колокольчик заливался веселой трелью, обозначая появление нового письма. «А я!» — произнесла Ли Сюэ и забежала за персиковое дерево. «Не успела я рассказать тебе о первом, как пришло второе». «Ли Сюэ!» — ответила Лилань, а краска стыда разлилась от шеи до лица и ушей. «Не смей читать мои письма! Это моя вещь! У тебя есть своя!» Под теплым солнцем две девушки бегали по внутреннему двору. Они разбили пару глиняных горшков на пути, перевернули три метлы и рассыпали сушеные перцы. Ли Сюэ двигалась изворотливо, как дикая лисица. Но в этот раз Лилань чувствовала, что ее терпению наступал конец. После пары широких прыжков она сделала подсечку. Сестра потеряла равновесие, а падая, открыла двери в боковой дом старой госпожи Ню. Лилань успела схватить сестру за шиворот, а затем, отпустив, со спокойным видом подняла свой веер с пола и привязала к поясу. Перепуганная Ли Сюэ села на колени и начала причитать, извергая проклятие. И самым главным из них была, по ее мнению, обидная фраза «глупая горькая тыква». «Такое поведение не подходит юным барышням из семьи Ли», — прозвучал голос старой госпожи Ню. Старушка пила чай, когда дедушка Чень, сидя на стуле рядом с ней, вдруг схватился за сердце. Ли Лань соскочила с места, направляясь во флигель. Ему понадобится лекарство, как в то утро 3 года назад, то есть это утро. Не нужно спрашивать, где дедушка оставил сундук со свежими травами и заготовками, потому что она знала. В полумраке флигеля стояло много мешков с зерном, глиняных и бронзовых сосудов, старых корзин и белья. Сложно что-то разобрать. Она решила вспомнить простое заклинание света и представить его на внутреннем взоре, прорисовав каждый завиток. Маленькая бусина взлетела в воздух с кончиков ее пальцев, сложенных в печать, и переливалась, словно жидкая луна. Где-то был маленький плетеный сундук дедушки, но здесь столько ненужных вещей, хлопковые мешочки с сушеными растениями, пустые мешочки, старые тряпки. Нет! Когда же Ли Сюэ успела накидать все это? Лилань сунула руку в самую глубь кучи, вдруг ощутив острую боль в запястье. Это что-то холодное, но кончики пальцев наконец нашли мягкую крышку. «Мы должны что-то сделать!» — кричала Ли Сюэ с внутреннего двора. «Дедушка не отвечает! Он просто сидит и молчит! Мэй-мэй, помоги!» Лилань вытянула сундучок, поставила его на пол и расстегнула петли на крючках. Руки ее дрожали, но нужно найти тот платочек с пилюлями. Он должен быть здесь, тот светло-зеленый оттенок. Где же он? Наконец она развернула ткань, увидев несколько пилюль, похожих на жемчужины. «Помоги поднять его голову!» — сказала Лилань, прибежав в дом госпожи Ню. «Всего одна пилюля! Дедушка Чень, пожалуйста!» Он начал кашлять, и голова его с тяжестью поднялась. «Все в порядке, дедушка!» — произнесла Ли Сюэ, едва не плача. «Сяо Лань!» — прозвучал его тихий голос. «Иди в архив внутренних и внешних рек, а потом в резиденцию клана Ба. Хорошо? Я буду в порядке. Обещаю». «Не обещайте, дедушка. Сходите к целителю. Он в прошлый раз говорил, что это из-за изменения погоды в нашей провинции. Дедушка Чень, надеюсь, Дзэдзе сходит с вами. Вы все узнаете и... Иди же! Совсем глухая!» буркнула раздраженно Ли Сюэ. Она всегда вела себя так, когда ситуация оказалась ей непонятной. Она могла кричать, ругаться и даже раскидывать вещи в разные стороны. И началось это после того дня, когда исчезла тетя Фань. «Почему ты пытаешься командовать мной?» — начала Лилань, сжимая руку в кулак. «Я тоже не понимаю, что происходит. Ты начинаешь вести себя глупо вместо того, чтобы сделать что-то. Я старше тебя, Сяо Лань. Не разговаривай со мной в таком тоне. И что? И то! Ли Сюэ, ты постоянно ищешь виноватых и находишь их только в моем лице. Я пытаюсь сделать то, что могу. А ты, думаешь, раз стала главной в мастерской дедушки, это дает тебе право и здесь считать себя главой семьи? А ты думаешь, что только старый господин Ли приносит деньги в семью? Рис дорожает день за днем, серебряные слитки не валяются на дороге. И я для тебя стараюсь тоже, так что закрой рот и иди. Иди! Тогда ты тоже не разговаривай так со мной. Я не хуже тебя ни в чем, разве нет? Даже если сейчас не работаю, это не значит, что я бесполезный человек. Тебе все равно важнее красивое платье, а не дом. Что ты сказала? Ты! Глупая горькая тыква! Хватит! Вмешалась старая госпожа Ню, которая все это время молча наблюдала за их перепалкой. «Вот что значит вырастить двух девиц без матери!» «Прошу прощения за их поведение», — спокойным голосом произнес дедушка. «Мы больше не позволим ничего подобного в вашем присутствии. Я прав, Сяо Сюэ?» «Да, дорогой дедушка», — ответила она и опустила голову. «Прошу меня простить», — добавила Лилань, чувствуя осадок после ссоры, что налетела, как пыльная буря, из ниоткуда. «Стой!» — вдруг произнесла сестра. «У тебя кровь. Ничего страшного, я просто поранилась, когда искала пилюли и...» «Нет, так ты не пойдешь в архив!» Ли Сюэ развязала платок на голове, заставляя пучок темных волос рассыпаться по спине. Она бережно перевязала запястье Лилань и сделала маленький бантик. «Мэй-мэй!» «Сегодня тебе исполнилось 16. Не устраивай больше неприятностей в школе. Что подумают люди о семье Ли? Не смей порочить нашу репутацию. И не создавай проблем для молодого господина Луна. Все соседи уверены в том, что ты прилежно училась, поэтому плохо ела и свалилась от усталости. Прости, Ли Сюэ, простите, дедушка Чень. И вы, уважаемая старшая госпожа Ню», сказала Лилань и поклонилась до пола, признавая вину. «Я сейчас же пойду в архив внутренних и внешних рек». «Иди с миром», — добавил дедушка, погладив ее по голове правой рукой. Внезапно спокойную тишину нарушил резкий свист за главными воротами.